Сколько народу, сколько света, сколько денег, чтобы ложиться в это. Я пью виски, пью ром, чтобы отключиться в хлам. Я хочу больше энергии, хочу ритма музыки, чтобы остаться в ночном клубе. Сколько народу на красивых тачках заходят в ночной клуб. Мы готовы танцевать до утра в этом клубе, в этом клубе. Сколько в нас алкоголя, я курю больше и больше, чтобы сделать туман. Быть с тобой в этом, в ночном клубе. Танцуй, танцуй, будет весело еще больше. Рома, свет освещает твои глаза, чтобы видел тебя. Я танцую только с тобой в ритме двух сердец. Это клуб. Это музыка. Это алкоголь. Только ты.